сожалению, и Александр Сергеевич Пушкин, великий русский стихотворец, не составил исключения в нашем списке поэтов, не доживших до 40 лет. Он родился в 1799 году, и его родителями были отставной майор Сергей Львович из древнего дворянского рода и Надежда Осиповна, внучка любимца Петра I, арапа Ганнибала. Дядя поэта, Василий Львович, сам был поэтом-любителем, и в его московском доме бывали литераторы разных поколений, такие как Николай Карамзин, Василий Жуковский, Константин Батюшков и другие. Главным событием, предопределившим весь жизненный путь поэта, стало зачисление его в Царско-сельский императорский лицей. Здесь он встретил лучших своих друзей – Антона Дельвига, Ивана Пущина, Вильгельма Кюхельбекера. Здесь началось его общение с семьей историка и писателя Николая Карамзина, с публицистом Николаем Тургеневым, с поэтом Петром Вяземским, с философом Петром Чаадаевым. Здесь он стал членом литературного общества «Арзамас». Здесь же Гаврила Державин восхитился юным Пушкиным, читавшим на экзамене свое стихотворение «Воспоминания в царском селе». Между тем, его свободолюбивые стихи и дерзкие эпиграммы дошли до правительства, и в 1820 году поэт был отправлен в ссылку на юг, в Кишинев, под начало добросердечного генерала Инзова. А в 1823 году Пушкина перевели в Одессу в распоряжение сурового с подчиненными начальника генерала Воронцова. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец, писал о нем Пушкин. Как-то Воронцов отправил Пушкина обследовать местности, пострадавшие от саранчи. Оскорбившись, Пушкин представил отчет. Саранча летела, летела, села и все съела. В 1824 году его опять перевели, теперь уже в фамильное имение Михайловское под Псковом. Содействовать властям согласился отец Пушкина, что окончательно испортило их отношения. Зато в стихах Михайловского периода впервые возникает образ няни Арины Родионовны, самого близкого к поэту человека. 8 сентября 1826 года поэт был доставлен из Михайловского в Москву по вызову Николая I, недавно вступившего на престол. Между ними состоялся важный разговор, после которого император аттестовал Пушкина как умнейшего человека России. Царь позволил поэту жить везде, кроме Петербурга, сделавшись его личным цензором. А в 1827 году Пушкин наконец получил разрешение переехать и в Петербург. Но со временем отношения с Николаем I, на которые Пушкин возлагал большие надежды, осложнились. Его частная переписка просматривалась, была закрыта литературная газета «Дельвига», после чего и сам Дельвиг безвременно скончался. Пушкин был принят царем на службу и пожалован в младшее придворное звание камер-юнкера, что для его лет и для его положения известного литератора было несколько оскорбительным. Женившись на юной Наталье Гончаровой, поэт обнаружил в 1836 году, что за ней ухаживает поручик кавалергардского полка Жорж Шарль Дантес, который к тому же через некоторое время стал его зятем, неожиданно женившись на сестре его жены Екатерине Гончаровой, но не прекратив ухаживаний за Натальей. Получив по почте анонимные письма, где поэта называли магистром ордена рогоносцев, и понимая, что связью Дантеса с его женой забавляется весь свет, Пушкин шлет оскорбительное письмо покровителю и близкому другу Дантеса, ставшего впоследствии странным образом его приемным отцом, барону Гикерну, голландскому посланнику в России, провоцируя этим дуэль. 27 января 1837 года Пушкин, смертельно раненый Дантесом, был привезен домой, где в тяжелых мучениях через два дня скончался в возрасте 37 лет, окруженный близкими друзьями и огромной толпой поклонников, собравшихся вокруг его дома. Слова романса «Сожженное письмо», который сейчас прозвучит, написаны в период ссылки в Михайловское, а затем положены на музыку Цезарем Кюи.